Рождение Христа было предопределенным событием. Рождество не является чем-то, что мы можем посчитать как случайное событие в истории мира. Это событие, программированное самим Богом. Хотя Бог не имел компьютера, как мы знаем его сегодня, Он – олицетворение интеллекта, и Он тот, кто дал человеку интеллект, чтобы изобрести программированный компьютер. Если Он сделал для нас возможность иметь такие способности, Он определенно имел их в себе. Он мастер-программировщик. Почему Бог Отец не послал Сына Своего раньше? Перед временем Он действительно пришел? Было ли время предопределено им, или Он в определенное время своенравно решил послать Своего Сына в мир? Апостол Павел, писавший Галатам, заявил: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Что значит «полнота времени»? Апостол Павел имел в виду под выражением «полнота времени». Слово для полноты – «плерома», которое происходит от «плероо» – «наполнять» или «наполненный», и прилагательное «плерес» означает «наполненный», «полный», «законченный». Оно может иметь активное значение как в Евангелии от Матфея, 9 главе 16 стихе, и Евангелие от Марка, 2 главе 21 стихе. Оно может означать что-то, что наполняет, или заплата, которая помещается, чтобы покрыть прорыв, дыру в одежде. В пассивном смысле, как в первом послании к Коринфянам, 10 главе 26 стихе, «Господня земля и что наполняет ее» – это означает земля и все, что она содержит, обилие, которое наполняет ее. В послании к Галатам 4 главе 4 стихе «полнота времени» означает соответственное и благоприятное время для пришествия Христа в мир. Он не был послан год или день раньше или позже, чем он должен был быть послан. Время рождения Иисуса подтверждает достоверность Библии. Что было бы, если бы назначенное время пришествия Иисуса Христа в мир было иным? В этом случае пророчество Даниила о времени пришествия Господа Иисуса как Мессия князя в Иерусалим перед его смертью было бы неточным, и Слово Божие было бы дискредитировано. Пророчество Даниила. Вот что книга Даниила, 9 глава, 25 и 26 стихи говорят. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин, 7 раз по 7 лет 49 лет, и 62 седьмины, 62 группы по 7 лет каждая, 434 года. И возвратится народ, плененный Израиль, и отстроятся улицы Иерусалима и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет». Как это вычисляется хронологически? Артаксеркс Лонгиман, длиннорукий, издал повеление отстроить Иерусалим 14 марта, Нисан, 445 году до Рождества Христова. Взяло 49 лет, чтобы отстроить стены Иерусалима, что привело дату к 396 году до Рождества Христова. Если мы прибавим 38 лет к 396 году, мы имеем 434 год, который является периодом времени, относящийся к распятию Христа. Но это сделает Христа 38-летним. Однако мы знаем, что он жил всего только 33 года. Разница дополнительных 5 лет обуславливается разницей 5 дней каждого года между западным календарем, основанным на солнечном году, имеем 365 дней, тогда как иудейский год, основан на лунном году, имеющем 360 дней. Это сократит 38 лет до 33 и приведет к дню Верного Воскресения, 14 марта 33 года новой эры, дни входа Христа как владыки в Иерусалим, 4 дня после которых Он умер на кресте за наши грехи. Это исполнение пророчества, которое должно побудить неверующего встать и обратить внимание. Рождение Христа должно быть, когда придет полнота времени и точно назначенное время. Оно так планировалось самим Богом, и Бог не мог сделать ошибки. Греческое слово для времени «хронос» относится к продолжительности времени в абстракте, как понимаемое и измеряемое последовательностью предметов и событий. Хронос противопоставляется другому греческому слову «каирос», которое относится к сезону или времени, в котором происходит определенное событие, возможность. Полнота времени в Галатах 4 главе 4 стихе является завершением хронологии. Божий план говорит, что Иисус должен родиться в такой дате, что после 483 лет 69 седьмин от издания повеления об отстройке стен Иерусалима Иисус войдет в Иерусалим как Мессия-Владыка. Это показывает, что однажды в конце 70-й седьмины Он войдет в Иерусалим и учредит Новый Иерусалим и Себя как Его постоянного князя. Мы теперь в диспенсации века Церкви в неопределенной хронологии. 70-я седьмина, период 7 лет, начнется, когда верующие воскреснут и изменятся и будут восхищены грядущим Иисусом. В назначенное время Отец послал Сына Своего из Своего недра. Послание к Галатам 4 глава 4 стих провозглашает, что в надлежащее время, но не в случайное время, Бог послал Сына Своего. Слово «Бог» имеет определенный артикль, член, перед Ним, указывающий Бога Отца. Иисус часто подтверждал, что Он был посланный Отцом. Это не означает, что Сын был неполноценным вестником. Иисус утверждал равенство с Отцом. «Я и Отец одно». Однако тот же Иисус признавал, что в труде, который Он принял совершить как Бога-человек, Отец был большим, чем Он сам, поэтому Он признавал, что Он был послан Отцом. Во всех ссылках данных о признании Иисусом Христом, что Отец послал Его в мир, употребляется глагол «апостело» – «посылать от». Это глагольная форма, из которой образуется существительное «апостол». Апостол является делегатом, тот, который представляет того, кто послал его, и никогда не теряет чувства его отношения к пославшему. Последний не делает ничего, что не в согласии с характером и целью пославшего его. Поэтому Иисус постоянно говорил: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же, чтобы поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». Как Бог Сын, Христос пришел в мир. Христос в Своем воплощении признавал не только, что Он был послан, но что Он пришел добровольно в мир, чего никогда нельзя сказать о каком-нибудь человеке, рожденном в мире. если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Он говорил о своей смерти, как о часе своего прославления, для которого он пришел. Тогда как Иисус был послан Отцом, но будучи предсуществующим с Отцом, Он добровольно пришел явить Отца. Иисус Христос пришел в этот мир по двум причинам, чтобы сказать нам, что Бога мы должны не просто бояться, но принять как любящего Отца, который не противился, чтобы послать Сына Своего из недра, и Он Сам не противился, чтобы прийти и умереть, и искупить грешников, таковых, как вы и я. Если вы не можете сказать столько о пришествии Христа в мир, Рождество не принесло вам никакой пользы, даже если вы празднуете его как великое событие в истории. Почему вы не сделаете Рождество это величайшим событием вашей жизни? Признайте и покайтесь в вашем грехе и примите Христово пришествие в этот мир как вашу единственную надежду для спасения. Аминь.